Кейтель воспользовался этим методом, хотя сам себе велел блюсти крайнюю корректность. По вопросу о суде Линча над летчиками-террористами шли бесконечные обсуждения, в которые включились имперский министр иностранных дел фон Риббентроп и начальник главного управления имперской безопасности РСХА Карлтон Бруннер. Сохранилась переписка за июнь 1944 года между Кейтелем и начальником генерального штаба Люфтваффе генерал-полковником Кортеном. В ней оба они стремились определить рамки понятия «летчик-террорист» и сузить их. В телеграмме от 15 июня главнокомандующему Люфтваффе Кейтель подробно рассматривает это понятие. «Подлежащими особому обращению», то есть уничтожению путем передачи в руки СД, следует считать всех участников налетов на гражданское население, на отдельных лиц и их скопления, обстрела парашютистами немецких военнослужащих ВВС и обстрелы из бортового оружия пассажирских поездов, госпиталей, больниц, санитарных составов, говорится в этой телеграмме. Кейтель просил согласия господина рейхсмаршала Геринга и выражал надежду, что тот даст новые уточнения по обсуждаемому вопросу. Защитник Кейтеля, доктор Нельте, напрямую спросил его, был ли объявлен этот приказ. Ответ Кейтеля: приказа по этому поводу никогда дано не было. Гитлер тоже к нему больше не возвращался. Вскоре он выехал на Восточный фронт, и после 20.07.1944 года, то есть дня неудавшегося антигитлеровского заговора, это дело больше не обсуждалось. Итак, приказ дан не был. Но Кейтель заблуждался только в одном. Об этом говорят показания в Нюрнберге свидетеля, офицера генштаба Люфтваффе при начальнике штаба оперативного руководства Вермахта майора Томаса Бюкса. В марте 1945 года, когда уже нависла тень поражения, в бункерном лагере в Берлине этот вопрос возник еще раз. Гитлер, подстрекаемый начальником партийной канцелярии Борманом, приказал начальнику РСХА Кальтенбруннеру все скопившиеся экипажи вражеских бомбардировщиков и все накапливающиеся в дальнейшем немедленно передать непосредственно СД, которая должна их ликвидировать. Майор сказал тогда после совещания фельдмаршалу: «Приказ безумен». Кейтель бросил реплику: «Пожалуй, так можно сказать». Бюкс подчеркнул, Люфтваффе не замарает своей чести и приказ этот не выполнит. На это Кейтель заметил: такие приказы он, Гитлер, сам подписывать не желает. Пусть потом все, как всегда, висит на ОКВ, но я, черт меня побери, такого приказа не отдам. Позже майору Бюксу позвонил рейхсмаршал и спросил: «Скажите, он, Гитлер, что, совсем спятил?» Разговор закончился словами Геринга: «Все это безумие и осуществлено быть не может». Кроме Кейтеля, против Линч-приказа возражал и начальник генерального штаба Люфтваффе генерал авиации Коллер. Приказа так и не последовало. Борьба вокруг таких особых приказов, схватка между благоразумием и безумием, стремление дать этому благоразумию проявляться во всем, необходимость начинать бумажную войну, чтобы, во-первых, доказать свое дисциплинированное выполнение долга, а, во-вторых, попытаться либо помешать отдаче полностью противоречащих чувству чести и противоправных приказов, либо смягчить их, все это отнюдь не определяло целиком деятельности Ставки. Но от случая к случаю вокруг действующих от имени Гитлера офицеров все больше и больше создавалась какая-то странная атмосфера внутри этого, подобного острову кольца заграждений номер один, отделявшего волчье логово от остального мира.